а потом назвал мне имя и номер телефона пилота, летавшего вчера в Париж. «Спасибо, спасибо тебе большое!» Я отчаянно царапала номер на клочке бумаги и молилась, чтобы пилот с пониманием отнесся к моим проблемам. «Мне надо бежать, прости, что не могу говорить. Приятного тебе воскресенья!» «Да, и тебе тоже. Наверняка летчик поможет тебе узнать про книжки». «Всего тебе хорошего», — сказал он весело. Конец связи. Я знала, что Лили на кухне делает вафли. И страшно хотела присоединиться к ней, но теперь мне нужно разобраться со всем этим, иначе меня уволят. А может, уже уволили? И никто даже не потрудился сообщить мне об этом? Что ж, это вполне в духе подиума, если вспомнить, что одну девушку-редактора уволили во время ее медового месяца. Она узнала, что осталась без работы совершенно случайно, когда купила на Бали экземпляр женской одежды. Я быстро набрала номер, который продиктовал мне Юрий, и чуть не взвыла от отчаяния, когда услышала автоответчик. «Здравствуйте, Джонатан. Это Андреа Сакс из журнала «Подиум». Я секретарь Миранды Присли. Мне необходимо спросить вас о вчерашнем рейсе. Вы, возможно, находитесь в Париже, а может, даже уже летите обратно. Я только хотела узнать насчет книг. Вы, конечно, доставили их в Париж, все нормально, ведь правда? Вы не могли бы перезвонить мне? Мой телефон 917-555-549. Пожалуйста, как только сможете, спасибо. Всего хорошего». Я хотела позвонить консьержу в Риц, чтобы выяснить, не знает ли он, привез ли водитель, ездивший за посылкой в частный аэропорт в окрестностях Парижа, ее в отель, но вспомнила, что мой сотовый не предоставляет услуг международной связи. Это было, наверное, единственное, чего он не мог делать, и именно это мне и понадобилось.